Таких ребят полным-полно в Торонском университете. Бычков же похож на обыкновенного молодого рабочего. Может быть, все дело было в том, что они и впрямь самые обычные ребята. Ведь вся причина огромного влияния Тегренкио на земляков была в том, что он был таким, как все. «Но мне не удалось закончить курса», — пояснил Кравченко. «Вы намереваетесь возвратиться в университет?» — вежливо спросил Джон. «Разумеется», — сразу ответил Кравченко. «Коммунисту, как никому другому, нужны знания». «И вы думаете, что знания, получаемые вами в университете, пригодятся вам здесь?» — спросил Джон. «Еще как!» — воскликнул Кравченко. «Я уже сейчас ощущаю их недостаток, а ведь пока мы организовали всего два совета». «Ну, разве только в таком смысле», — заметил Джон. «Надеюсь, что ваши знания будут служить улучшению жизни моих земляков». Разговаривая с Джоном, Антон Кравченко все время чувствовал какую-то невидимую преграду, мешающую обыкновенному человеческому разговору. Может быть, виной этому облик самого Джона Макленнона, одетого в плащ из моржовых кишок, в торбоса и разговаривающего на прекрасном английском языке. Кравченко заговорил медленно, подбирая слова. «Я много слышал о вас, и каждый раз очень разное. Роберт Карпентер, которого мы выслали из-за его контрреволюционной агитации, предупреждал, что уж если кого высылать, так это вас. Однако здешние люди в один голос хвалят вас и утверждают, что кроме пользы, от вашего пребывания среди них они ничего от вас не видели. Так где же правда?» «А это уж вам решать», — уклончиво ответил Джон. «Смотря что считать правдой и кого слушать». «Наверное, довольно разговаривать», — вмешался Орво, который отлично чувствовал, какая огромная опасность таится в этом, на первый взгляд, дружелюбном разговоре. Из их разговора он понимал столько же, сколько и Тегренкио, но он хорошо знал игру глаз своего друга Джона Макленнона. Орво отлично знал, что Джон не одобряет поведение новых пришельцев. Он против того, чтобы большевики входили в жизнь чукотского народа. Конечно, с точки зрения извечного соперничества белых людей и не стоило бы Орво вмешиваться в разговор, но сердцем он почувствовал, что пора. Когда Орво и Джон вышли из дома, Алексей Бычков тут же метнулся к товарищу. «О чем вы толковали?» «О разном», — махнул рукой Кравченко. «Пожалуй, с ним будет куда труднее, чем с Робертом Карпентером. Там хоть все было ясно, а тут...» «Враг он?» — напрямик спросил Алексей. «В том-то и дело, черт его знает!» Кравченко обратился к Тегренкио. «А как ты думаешь?» «Он не хитрый, только слишком добрый», — немного подумав, ответил Тегренкио. «Слишком добрые люди другим всегда кажутся немного сумасшедшими». «Черт вас всех разберет!» — сердито сказал Бычков. «И того не понять, и тебя, Тегренкио, и даже Антон заговорил с сомнением. Эх, жаль, не знаю языка, а то бы с ним потолковал». «Вот что я тебе всегда и говорил», — подхватил Кравченко. «Знание языка необходимо в первую очередь, и ни одного чукотского. Неплохо бы тебе и английский подучить». «Погоди, и до изучения иностранных языков дойдем», —